магистр Честер. Я вел занятия у третьего курса, когда здание мелко задрожало. Сначала не обратил внимания, в академии вечно что-то гремело, гудело и взрывалось. То на факультете энергетики установка рванет, то кулинарно химичат, то особо одаренные студенты очередную дичь учинят. Однако спустя минуту гул не утих, наоборот, набирал мощность. Казалось, вибрируют не только стены и пол, но и сам воздух. «Записываем задание», — я указал на доску, и там появилась задача из практики. Студентам требовалось просчитать затраты энергетических сил на излечение города от эпидемии и 20 подпунктов с дополнительными условиями. А что будет, если все стали зомби, или как изменятся энергозатраты, если болезнь затронет только мужскую часть населения, а если только женскую? «Тут работа на 2 часа», — возмутился один из будущих целителей. «Все, что не успеете просчитать до конца занятия, берете на дом», — на ходу сказал я и выскочил из аудитории. Этот гул не давал мне покоя. Навстречу вывернул такой же встревоженный рейв. «Ты чувствуешь?» «Да, что-то странное творится в академии». «Похоже на...» — он задумался, пытаясь подобрать определение. «Похоже...» «Мне ни на что не было похоже. Я такое первый раз ощущал». Рейв вдруг поменялся в лице и выдохнул. «На камне в подземелье! Так гудело в прошлый раз, когда мы нашли уродливые наросты, и Али их сожгла». У меня по спине побежали колючие мурашки. «Где Бажена?» — сипло произнес я. «Где Альмира?» — в том не ответил Рейв. Нас одновременно прострелила одна и та же мысль. «Опять куда-то влезли!» И со всех ног, забыв, что мы якобы солидные магистры, мы на пару бросились в кабинет к Моррису. По пути к нам присоединились и другие. Все чувствовали этот гул и дружно пришли к выводу, что девочки в нем замешаны. Моррис тоже был взволнован. Лиса не отвечала. Как бы он ее ни звал, в ответ шли сплошные помехи и тишина, будто она оказалась вне зоны доступа. Потом гул превратился в самое настоящее академотрясение. Заплясали люстры, задрожали все окна, с потолка начала сыпаться штукатурка, а экспонаты в шкафу в кабинете ректора пришли в крайнее волнение. Щупальца били по стеклу, глаза стервенело хлопали веками и кружились. «Лиса!» — уже в голос гаркнул Моррис, хватаясь за край стола, чтобы устоять. «Где вы?» В этот раз она услышала и закинула нас в подземелье, своды которого были готовы вот-вот обрушиться. Где-то впереди, за завалом, раздавались испуганные девичьи крики. Не сговариваясь, мы с Рейвом кинулись вперед, остальные метнулись следом. Проход расчищали, не жалея сил, ни физических, ни магических. И едва получилась дыра, в которую можно было протиснуться, мы проскочили внутрь. К счастью, обе занозы оказались в полном порядке. Растрепанные маленько, все в пыли, перепуганные, но целые и невредимые. Рейв ухватил свою Альмиру, а я первонаперво Бажену проверил. Потом прижал к себе и облегченно выдохнул. И плевать мне на насмешливые взгляды остальных. Плевать, что теперь весело наблюдать, как бывший бабник чуть не посидел от страха, а теперь ревниво охранял свое сокровище. На все плевать. Пусть свою такую встретят, а потом уже насмехаются. «Чего вы тут устроили?» — строго спросил Моррис, хотя по его обычно хмурой физиономии было видно, что ректор испытывает огромное облегчение. «Мы нашли еще одни камни», — сообщила Альмира, — «и уничтожили их». «Почему пошли одни, без сопровождения?» «Не ожидали, что забросят в подобное место. Лиса попросила помочь, мы согласились. Она нас перенесла, а тут такое...» Бажена в моих руках содрогнулась от отвращения. «Я ничего более мерзотного в жизни не видела. Хотя, нет, видела. В черной деревне». «Через полчаса жду всех в своем кабинете», — приказал Моррис. А сам отправился проверять место происшествия и, судя по сосредоточенному виду, о чем-то мысленно беседовал с Лисой. При этом она не забыла нас всех одним махом выкинуть на верхние этажи. «Со мной все в порядке», — смущенно произнесла Бажена, когда я, не отпуская ее руки, решительно направился в свою комнату. «Я сам решу, в порядке ты или нет», — припечатал, все еще чувствуя внутри отголоски страха. «Испугался ведь до одури. Не за себя, за нее. Аж волосы дыбом встали». Едва за нами закрылась дверь, я набросился на нее с поцелуями. «Я пыльная». «Плевать». «Грязная». Она попыталась вернуться. «Плевать. У меня песок на зубах скрипит. Вообще не проблема». «Нахал». «Да». «Озабоченный». «Да». «Да как ты смеешь?» «Мне остановиться?» «Нет». Она сама в меня вцепилась и льнула, как кошка, а я с ума сходил от урагана захлестнувших эмоций. «Моя», — прохрипел ей в губы, — «люблю». «И я тебя, но...» — Бажена отстранилась. «Если думаешь, что сможешь зажать полноценное свидание, то глубоко заблуждаешься». «Будет тебе свидание», — улыбнулся я. «Сколько угодно свиданий. если я с тобой с ума раньше времени не сойду». Она пихнула меня в бок и рассмеялась. «Глупый, зато красивый». «Еще скажешь, что скромный», — Бажена закатила глаза. «Конечно, скромный. Просто магистр скромности», — просопел я, пытаясь справиться с пуговицами на ее платье. «До встречи у Морриса еще полчаса, и я намеревался провести их с максимальной пользой».